Но, как уже говорилось, расслабились, уверовали в себя, а переоценка себя и недооценка противника – самый верный путь к поражению. Вот взять ситуацию до того, как Шин в это влез. Хюн Ди уже создала себе финансовый кулак. У нее в наличии было два здания с лояльным персоналом и нормально поставленной работой. Эти четверо смогли бы парализовать работу трех зданий. И Хюн Ди, совершенно спокойно, повесила бы на них все устроенные ими же проблемы. А дальше, родственник в прокуратуре у нее имеется. Аппа, с ее же слов. То есть, у них с товарищем прокурором отношения неплохие, если не сказать больше. Люди, получая власть, очень часто забывают, из чьих рук ее получили, и это еще полбеды. Забывают про то, что для источника власти, они инструменты. Связи, да, это серьезно, но они есть ровно до тех пор, пока у тебя в наличии то, что можно предложить взамен. А могут они предложить лишь собственность владельца или те преференции, которые проистекают из управления ею. И уж совсем глупость менять власть на деньги. При наличии власти деньги будут, так или иначе. А вот деньги без власти – это кошелек без хозяина. Взять может, кто угодно. История неоднократно это показывала, но люди упорно стремятся взять все и сразу. Вот сейчас, при лояльности, эти люди могли выйти на совершенно другой уровень. Как это сделают Рют Хэ Хо, Мун Су Парк, Цзя Шуи. Причем, как уже говорилось, Хюн Ди бы и сама справилась. Она же, выходит, все эти годы тратила свои силы на внутреннюю борьбу. И сейчас вынуждена это делать. Просто у нее появились дополнительные ресурсы и сразу же дело пошло в гору. Некий Шин Кён тут, конечно, сыграл роль. Банально дама выговорилась. Проживала проблему, нашла способ решения. Что бы она могла сделать без помощи? Например, продать пару зданий, часть дохода из которых все равно шла мимо ее кармана. Ход действенный. Перераспределить лояльных сотрудников, уволить нелояльных, прикрываясь необходимостью оптимизации персонала, собрать необходимый финансовый кулак, модернизировать оставшиеся высотки. Да, таким путем она бы не смогла развесить по столбам виновных, но это бизнес. Приходится мириться с тем, что не можешь сделать. И вот, у нее нормальные актуальные активы, лояльная команда. Останавливала ее только то, что эти здания построил папа. Кстати, а вот и пример, что бывает, когда в делах фигурируют чувства. Но, в конце концов, необходимость бы перевесила ностальгию. Думается, как раз увольнение секретаря было бы той чертой, собственно, и стало. Просто в этот момент попался вариант получше. И Хюн Ди совершенно закономерно его использовала. Шин, в кабинет Хаджин, где парень и предавался размышлениям, зашла Но Ми Хён. «Я передала Джину Си все файлы». «Отлично», — произнес парень. «Сцена подготовлена. Осталось вывести актеров. Ага, и увести их потом к самым внимательным зрителям на бис», — хмыкнула Но Ми. «Слушай, у меня к тебе есть просьба». Парень с интересом посмотрел на Хён. «Но Ми», — улыбнулся он, — «за твою работу. Я могу многое для тебя сделать. Машина, квартира, дом, простите, Шин Ним», — усмехнулась Но Ми. «Но по вопросам материального обеспечения я обращаюсь к непосредственному руководству. Мне нужно человек 6 парней, крепких». «Я извиняюсь», — с удивлением начал парень. «Шин, ама, я понимаю, молодость». «Извини», — ухмыльнулся Кён. «Что поделать, плоско шутить, это наше все». «Так зачем? Хочу своих перевести в Сеул», — ответила Но Ми. «Хотя бы в конце жизни пусть поживут хорошо». «Ну, так и квартира же нужна будет», — заметил Шин. «А с этим я уже разобралась», — улыбнулась Но Ми. «Помнишь, ту, которую Лидон делал?» «А-а, хаем, ясненько», — кивнул Шин. «Ну, это еще и, прости за цинизм, вложение денег. Однако, ничего себе, Хаджин тебе платит. Может, к вам устроиться? Хаджин ним платит, действительно, неплохо», — улыбка Но Ми вышла лукавой. «Но в данном случае она выдала мне беспроцентную суду. Хаджин, мое почтение. Сотрудников, смотрю, ты тоже привязывать не забываешь. Людей выделить не проблема, Но Ми», — заметил Шин. «Но зачем? Вряд ли твои родители. Еще и младшая сестра», — добавила Хён. «Вот как, красивая, Шин Ним», — поджала губы Но Ми. «Хёджу 15. Тогда облом, мы чтим законодательство», — вздохнул парень. «А у вас разница». «Собственно, именно поэтому пришлось с учебой самой разбираться», — вздохнула Но Ми. «Но я категорически не желаю, чтобы Хёджу проходила моим путем». «Полностью тебя понимаю», — кивнул Шин. Так вот, вряд ли твои родители хранят антикварную мебель. Не проще тут все купить? Но Ми Хён на это вздохнула. Хорошо, что хоть на переезд согласились, ответила она. На это месяц уговаривала. Уговорить оставите мебель. Это уже мне не под силу. Бывает, усмехнулся Шин. Ну, тогда назначишь день, все будет. За транспорт тоже не беспокойся. Вопрос, почему бы просто не нанять фирму, которая занимается переездами, он задавать не стал. Значит, так нужно. Может, но Ми сказала, что приедут люди из ее компании. Ей можно иметь легкие чудачества, так это назовем. Спасибо, Шин, с теплом произнесла Номи. Хён кивнула и было начало разворачиваться к двери, как ее остановил голос парня. Номи, произнес Шин, а вот как ты считаешь, твоя сестра, она, очевидно, того, что ты испытала, не хлебнет. Это ты к чему? С интересом спросила Номи. К тому, чтобы те, скажем так, которым мы помогаем, произнес Шин, не стали. Чтобы не словили звездную болезнь, предложила вариант Хён. Да, типа того, произнес парень, чтобы знали цену деньгам, видели жизнь, как есть. Если касаться моей сестры, произнесла Номи, только с того времени, как я с вами работаю, стало возможным разжать денежный капкан. Так что Хёджу вряд ли вдруг начнет свысока смотреть на людей. А если человек изначально живет в очень хороших условиях, произнес Шин, что, специально кидать его в трущобы. Номи слегка улыбнулась. Мне кажется, Шин, иронично заговорила она, или речь про совсем маленьких людей, я бы даже сказала, пока не родившихся, или уже намечающихся. Парень усмехнулся. Нет, пока никто не намечается, ответил он, но лучше продумать все заранее, чтобы вот, он кивнул на стол с папками, вот такие из них не выросли, продолжил Шин, ну или такие, как Су Бин Чой, последняя же совсем не из аристократов. Но откуда-то такая тяга с роскошной жизни появилась. Лично мое мнение, Шин, произнесла Номи, что дело тут в воспитании. Я, она вздохнула, своих почти не видела в детстве, продолжила она. Но воспитание, это же не только лекции, это пример. Я бы даже сказала, по большей части пример. Моя мама приходила с работы и неважно во сколько, она готовила на следующий день, чтобы я, придя со школы, обязательно нормально поела. Купить нормальную обувь мне могли не всегда, но папа чинил мне мою, ну, и с университетом, те же курсы вступительные, как бы я оплатила. Потом, да, я смогла работать и учиться, но в тот момент, получается, надо планировать воспитание, заметил Шин, личное, дом, значит. Но Ми слегка улыбнулась, надеюсь, Шин Ним, произнесла она с иронией, вы не нашу главу хотите из деятельности выбить? Парень посмотрел на Хён, вспомнил один пикантный эпизод, на троих, понимаешь, Номи, произнес Шин, если хочешь насмешить богов, скажи им о своих планах, это что, если Хаджин залетит, придется в срочном порядке еще кого-то приводить в такое же состояние, чтобы госпожа главный адвокат имела возможность работать, дела а, и очевидно, что этим кем-то будет кто-то из двоих ближайших соратниц, ну, или уговаривать Юхи Лим. Кстати, насчет Хюна Ди такая же история. Что ж, если не хочешь таких проблем, окружай себя мужиками. Хюна Ди, кстати, так и сделала. Но и тут есть свои нюансы. Шин напомнила о себе задумавшемуся парню Номи. А, прости, Номи, усмехнулся парень. Спасибо за то, что выслушала. Знаешь, Шин, улыбнулась Хён. Возможно, я скажу неправильно, но я всю жизнь ощущала, что меня не воспринимают как женщину. И все эти бабские трюки современные я так и не освоила. Мое мнение, что мужчина – это добытчик, в первую очередь. Парень с интересом посмотрел на собеседницу, и он физически не может много времени проводить дома, продолжила Номи. Но если его женщина, тут Хён с хитрецой посмотрела на Шина, или женщины спокойны за быт, продолжила она, они и воспитанию смогут уделять достаточно времени, или ты собираешься только сам воспитывать, может лучше выбрать женщину, которой можно это доверить. Из коридора послышались голоса. Хаджин вернулась, произнес Шин. Номи, спасибо еще раз. За что? Пожала плечами Хён. Я просто послужила диктофоном. Хаджин зашла, даже скорее ворвалась в кабинет, словно захватчик в осажденную крепость. Ну, или как хозяин домой. Ау, не помешала? С иронией спросила она. Очень смешно, Хаджин, откликнулся Шин. Номи, на что он тебя уговаривал? Бин прошла к своему креслу за спиной Шина. О, все готово на завтра, скорее, я его, улыбнулась Хён. Все-таки айдол. Точно, точно, ухмыльнулась Хаджин, плюхаясь в кресло. Я к себе пойду, произнесла Номи. Шин, в следующий раз. Ну, какой начальник, такие и подчиненные, вздохнул парень. Хён улыбнулась. Когда за ней закрылась дверь, Хаджин, в этот момент скинувшая туфли, откинулась на спинку кресла. Шин просто сел на диван. Госпожа Чой очень не хочет ответить по полной, произнесла Хаджин. Знаешь, где я была? Внимательно слушаю, произнес парень. В их компании друзей, Бин усмехнулась. Говоря юридическим языком, организованной группе лиц, царила атмосфера полного доверия. Поэтому Су Бин Чой имела на своих компаньонов не только компромат. Знаешь, даже прокурор Сюн был удивлен. А во, сразу до него доехала, с интересом спросил Шин. А что еще было делать, ответила Хаджин. Раз была изъята флешка, Бин очень довольна и очень злорадно ухмыльнулась. С номерами офшорных счетов, двое других же могли деньги вывести. Пришлось в темпе задействовать прокурора. О, Шин поднял брови. Так, это что, точнее, как считаешь? Считаю, Шин, произнесла Хаджин, что общаться лично с этими господами уже нет особого резона. Конечно, что-то у них останется, но, судя по тому, сколько счетов мы заблокировали, основную часть нам удалось накрыть. Так-то было бы неплохо узнать и пароли, произнес Шин, но это уже вопрос не принципиальный, Хаджин. Да, довольно заулыбалась адвокат. Жаль, что сегодня вечер у меня уже распланирован, вздохнул парень. Да и завтра у нас напряженный день, но, вот-вот, попрошу не забывать, покачала пальчиком Хаджин, а то вы госпожу Сюн балуете, на Гавайи возите. Это действительно упущение, серьезно заметил Шин. Нужно провести процедуру релаксации, дабы снять накопленные негативные моменты. Ты слишком дорогой человек для меня, важный, чтобы пускать это дело на самотек. Почему я вместо слова «человек» почти услышала инструмент? Сощурилась Хаджин. Хаджин, спокойно произнес Шин. Скажи, а инструменты могут родить маленький инструмент? В кабинете повисла тишина. Шин, слегка напряженным тоном заговорила адвокат. А ты? Ты чего это? Завтра мы, по сути, завершим очень важный этап, ответил парень. После него, пусть и не сразу, деятельность выйдет на новый уровень, на котором вопрос финансового обеспечения уже не будет стоять остро. А женский организм, это такая штука. Парень улыбнулся. Что может, независимо от планов хозяйки, продолжил он, решить по-своему, а именно, счесть сложившиеся условия приемлемыми для продолжения рода, и таки продолжить его, невзирая на принятые меры предохранения. Хаджин, нахмурившись, продиралась через этот спич, потом вздохнула. Так, произнесла она, ну и, кто залетела? Пока никто, усмехнулся Шин, но может, очень запросто, по выше озвученной причине. Бин выдохнула, покачала головой. Я уж подумала, что тебе срочно нужно оформить отношения, с укором заметила она. Вот зачем ты меня напрягаешь? Ладно, немного пошутили. Ничего себе шутки. Я чуть за таблетками не полезла. Шин улыбнулся. Но процедуры все-таки нужно пройти, заметил он. И, что там дальше по делам каземата? Дальше, Хаджин нахмурилась, сосредотачиваясь. Так вот, госпожа Чой чрезвычайно не хочет провести остаток жизни в камере и всеми силами старалась сделать все, чтобы как можно больше сократить срок, и ей это удалось. О, и как же, во-первых, мерно заговорила Бин, историю с мужем и наследством, хитра бестия. В общем, похоже, она готовилась к такому, возможно, не сейчас, раньше, но, тем не менее, видеозаписи, диктофон с кассетой, что, как ты понимаешь, уже серьезное доказательство. Ну и эти счета. Все вместе это вывернуло так, что она не основной участник, а чуть ли не обманутая жертва. Сам посуди, выгодоприобретатели, те двое. Вот счета, обратите внимание. То, что Номи накопала по схемам вывода, тоже в эту копилку легло. Ага, все вышло так, что это на Муган и Чо Сонха обманули бедную женщину. Шин нахмурился. Она там, случаем, не отскочит? Нет, покачала головой Хаджин. Понятно, что она бы очень хотела, и если бы не эпизод с дочерью, у нее бы очень неплохо это удалось. Например, она могла бы сказать, что не знала состав того, что подсыпала мужу, а потом побоялась последствий. А то, что она дочь, по факту, грабануть хотела, спросил Шин. Ты же обещал, что если она заговорит, мы это не поднимем, заметила Хаджин. А она не просто заговорила, она запела, и теперь господин Ган и господин Ха будут объявлены в розыск. Потому что дело сложилось так, что это они все инициировали. Намуган придумал схему, адвокат реализовывал, а Субин Чой лишь подсыпала мужу препарат. Я не стала этому препятствовать. Шин задумался, слегка покивал. Сколько ей по итогу грозит? Спросил он. 7, ответил Хаджин. Думаю, ей вполне хватит. Ох, увертливая, процедил парень. Патентованная сволочь. Не могу с тобой не согласиться, хмыкнула Бин. Но раз это крайне выгодно для нас, разумеется, ты все правильно сделала, одобрил Шин. Ну, и по завтрашним господам оставила за дел, произнесла Хаджин. Применим такую же схему, как с Чой. Раз Ган и Хо за себя ответить не могут, выходит, они своим отъездом сделали себе же сильно хуже, усмехнулся парень. Именно, зло улыбнулась Хаджин. Стали просто вселенским злом. И бедную Субин Чой коварно обманули и честных менеджеров вовлекли в преступную организацию. А организация, это совершенно другие сроки, задумчиво произнес Шин. По сути, с этим, он кивнул на папки. Можно уже и не баловаться, продолжил парень. Да и Номи столько накопало, что даже их откровения не сильно нужны. Но сделаем все по фэншую. Люди столько усилий приложили, формируя запасной фонд для Хюнди. Было бы невежливо не оценить их старания. К тому же, Сюн нужно подвести итоги. Ты же не хотел, чтобы она участвовала, подняла брови Хаджин. По причине того, чтобы не пожалела, заметил Шин. После же матери, ты с ней сходи, ладно, чтобы она, наоборот, не прибила Чой Йон Хо. Кстати, я думала, она здесь будет, заметила Бин. Сейчас я к ней съезжу, все доложу, ответил Шин. А потом, еще этот прием, будь он неладен. Кто же знал, что эти выходные будут столь насыщенные? Может перенести, предложила Бин. Нельзя, ответил парень. Отец отчиму Сон Джуна, замминистра, вообще-то, а мне нужен выход на политиков. А, вот оно что, протянула Хаджин. Ну, Шинкён, как всегда, расставляет сети. Кстати, а с тобой кто идет? В смысле, я один, ответил парень. Хаджин посмотрела на него с удивлением. Шин, произнесла она, даже я знаю, что на приемы по одному не ходит. Невежливо это. Парень задумался. Потом на его лице промелькнула досада. Ама, напрочь вылетело это из головы, произнес он. Вот даже не подумалось. А давай ты, я, изумилась Хаджин. Не-не, вот уж точно не согласная я. Оно мне надо это сейчас, я часа три убью на наряд, потом еще там сколько изображать. Нет, Шин, со всем уважением, но я категорически не хочу. Я сейчас возьму Номи, Сёин, и мы пойдем выпьем, хорошо покушаем. Нафиг он мне нужно, на ваших приемах лицом торговать. И я заслужила свой отдых. Ой-ой, насмешливо заметил парень. Как людей в темницу упаковывать, это мы, значит. Шин, у тебя такая куча рядом. Что, больше некого, кроме меня взять? Возмутилась Хаджин. Сестричек нельзя, вздохнул парень. На бездосом, да, они уже, но спутницу не потянут. Сюн подошла бы идеально, но она сегодня, наверняка, не в форме. Ты вот отказываешься, кого мне, да хаё приглашать. Однако, Шин Ним, заметила Хаджин, вы бы как-то поскромнее. Да, я тоже думаю, что да хаё, это будет немного перебор, согласился Шин. Да я не про персоналии, а про количество, насмешливо заметила Хаджин. Слушай, вкрадчиво заговорил Шин, а может все-таки, Шин, чуть ли не взвизгнула адвокат, а после я тебе обещаю, мне завтра работать, поспешно выдала аргумент Хаджин. Помнишь, парень цыкнул с досадой, ладно, принимается, вздохнул он. Бин с облегчением выдохнула. Остаются только две кандидатуры, произнес Шин. Вот, аж две, зачем тебе я-то, просто ты рядом, усмехнулся парень. Часом позже, дом, где живет Синхё. Все произошло так, словно эта сцена специально готовилась. Начало 17:00 вечера. По причине выходного дня, тепла и прочего, большинство жителей и студентов находились на улице, употребляя слабоалкогольные напитки. И тут к дому подъезжает шикарный, дорогой автомобиль. И пусть соседи уже знали, что Синхё пролезла в популярность, все же зримое воплощение этой популярности – это совсем другое дело. Водитель открыл дверь. Синхё, которая вышла из подъезда с гордо поднятой головой и таким лицом, словно для нее это уже обыденность, прошествовала к лимузину, собирая завистливые, даже не так, алчно завистливые взоры. Даже разговоры стихли. Девушка подошла к открытой двери, на ее губах играла легкая довольная улыбка. Дверь отрезала уличные звуки, а в груди у Синхё играл победный марш. Как ни крути, это успех. Тот самый, который можно пощупать, посмотреть, показать, что самое главное. «Привет», — улыбнулась Синхё. Внутри находились Наби с Дасом. Ну, это ожидаемо. Хотя Синхё бы не удивилась, увидев и сестер Сон. «А чего Сон не поехала?» — спросила Синхё. «Бывают не очень хорошие дни», — хмыкнула Дасом. «Вот оно что, понятно», — усмехнулась Синхё. «Так, и куда же мне нужно будет сопроводить нашего деятельного босса?» «Прием», — ответила Наби. «У родителей Сон Джунаги». «А-а», — протянула Синхё. «И какой уровень?» «Там будут политики», — ответила Дасом. Шин сказал на это ориентироваться, чтобы не слишком сверкать, но и бедно не выглядеть. «Ясно», — хмыкнула Синхё. «Политики. Интересное направление. Впрочем, я не удивлена. А сам-то Шин что, уже на прием прибудет?» «Нет, приедет в магазин», — ответила Наби. Цитирую. «Нахрен оно мне нужно? Подбирать себе костюм». Синхё улыбнулась. «Вот же ленивый», — почти что ласково заметила она. «Кстати, и как вам?» Пока кинула жестом салон. «Мне сначала было не по себе», — вздохнула Наби. «Знаете, как будто я пришла в музей и в наглую уселась на экспонат». Синхё хихикнула. «Прям вот хихикнула, словно школьница. Отличное сравнение», — показала она большой палец. «А сейчас, немного не по себе», — вставила Дасом. «Но, думаю, мы привыкнем». «Ну, еще бы», — хохотнула Синхё. «К такому привыкать крайне приятно. 3 часами позже. Каннам. Какой-то бутик». Шин не вникал, куда привезли, туда и зашел. Еще по пути к Хюнеди, Шин озадачил Наби с Дасом вопросом выбора. Кто с ним пойдет, Асон или Синхё? Вышло, что Синхё. Почему, он даже задумываться не захотел. Может, девчонки соломинки тащили? И еще не факт, что победительница, это та, которая с Шином пошла. Разговор с Хюнеди немного затянулся. Она, видимо, насидевшись в неизвестности, выпытывала буквально каждую деталь. И да, судя по ее состоянию, спала мало и плохо. Шин даже позвонил Сугён, чтобы та озадачила дочь. Пхичон все-таки медик, вопросом, чтобы Хюнеди в эту ночь хорошенько выспалась. Пхичон приехала, они вдвоем уговорили Хюнеди, что поспать необходимо. И, собственно, заставили выпить то, что Хичон привезла. После Шин оставил Сюн на попечении племянницы и отбыл. Время уже поджимало. И да, как же хорошо, когда есть на кого переложить вопросы экипировки. Вот даже не вникать в это. Девчонки все сделали сами. Шину оставалось только руки в пиджаки всовывать, да ноги в штанины. По пути он начал ценить прикол всяких монархов, чтобы их одевали. Действительно, это очень приятно. Сотрудники бутика при этом бегали, словно наскипидаренные, с деловитыми лицами, сосредоточенные, а из Синхё буквально перло довольствие. Именно так, довольство. А платье у нее длинное, синее. В высшем свете корейские загоны насчет декольте не поддерживались. Там западные веяния, даже больше европейские. Поэтому декольте у Синхё было совсем нескромным. Не до пупа, конечно, но посмотреть приятно. Когда выбрали Шину костюм, то минут 20 помощницы, Синхё и сотрудницы размышляли, что же выбрать, бабочку или галстук. Прикладывали к манекену, серечь, к Шину, указанные детали гардероба. В конце концов, остановились на галстуке, тонком, типа, широкий галстук носят чиновники на работе, средний, это для официальных мероприятий, типа похорон, или правительственного приема, тонкий же, это для молодого человека, который не занимает официальных должностей, но имеет авторитет. И Шин же в шоу-бизнесе работает, а бабочка не подошла, потому как на приеме будут политики, то есть важные мужи, из объяснений. Вот если бы на показ или презентацию, тогда все-таки лучше бабочка. К тому моменту, как все было готово к тому, чтобы ехать на прием, не осталось времени, чтобы отвезти Наби с Дасом домой. «Это что, мне 2 машины надо покупать?» – недовольно отметил Шин. «Шин, да мы сами доберемся», – слегка удивленно произнесла Наби. «А может, я не хочу, чтобы вы сами добирались?» Поморщился парень. «Ладно, оценим, подумаем, решим. Только такси нормальное вызовите. Экономить не нужно». «Хорошо, босс», усмехнулась Дасом. «Разбалуешь нас». «Не разбалую, а приучу к уровню», поправил Шин. «Дасом, это же не понты и не блажь. Так нужно. Я еще к твоему лимузину не привыкла». Шин улыбнулась Наби. «Мне все время кажется, что на меня строго посмотрят и скажут выходить. Вот, а нужно даже не замечать такой обстановки», заметил парень. «Берите пример с Синхё». Та стояла у зеркала. «Последняя оценка». Вот девушка кивнула. «Ну, если касаться меня», заметила Синхё, «то я-то обучена играть. Я просто загрузила себе письмо богатой». Она усмехнулась. «После приема надо будет выдохнуть», — произнесла она. «Не поможете с этим, Шин-Ним? Это что надо будет сделать?» — с интересом спросил парень. «Я еще не придумала», — улыбнулась Синхё. «И пока не буду думать. Потом, на ощущение скажу». Шин хмыкнул. «Ладно, тогда поконим. Человек — странное существо. Сейчас, когда происходит то, о чем Синхё мечтала. Именно так, мечтала, грезила. Дорогая машина, красивая одежда, тоже дорогая. Одни аксессуары только взять. Серьги, которые у нее сейчас в ушах, стоили. Примерно, как все обучение в Сангюгване. И это же не временно, Шин их просто взял и купил. И даже не заинтересовался суммой Унаби, которая и ходила оплачивать, что естественно, не хозяин уже бегать с картой к терминалу. И вот Синхё наяву оказалась в своей мечте, и она радовалась. В груди аж припекало от ощущения полной победы. Даже приходилось себя немного сдерживать, чтобы не взвизгнуть что-то радостно матерное. И девушке сейчас хотелось, чтобы это все было засвидетельствовано. Впервые у нее было настолько настойчивое желание показать свой успех. «Шин», — заговорила девушка, — «просьба небольшая». Парень, который изучал отснятый за эти дни материал, отвлекся и поглядел на спутницу, которая сидела рядом. Каприз, улыбнулась Синхё. «Маленький, хочу приехать в универ на этой машине. И все гото», хмыкнул Шин. «Приедешь, я все равно туда пока не пойду. А можно, чтобы только с Джанди», улыбнулась Синхё. «Кого захочешь, того и сади», откликнулся Шин. «Я машину отправлю за тобой, ты и командуй». «Отлично», оскалилась Синхё. Шин усмехнулся и вернулся к материалам. Синхё же углубилась в смакование столь приятных чувств и не менее приятного предвкушения. «И что?» – пришла ей мысль. «После. Я просто приеду в свою квартиру». «Вот в этом», – она оглядела себя. «Нет, это будет неправильно. Вообще и совершенно безвкусный финал. Это должно завершиться иначе». «Шин», – снова заговорила девушка. «А мы там будем сколько?» «Часа два, думаю», – ответил парень, не отвлекаясь от телефона. «Ага», – Синхё усмехнулась и достала телефон из клатча. Фотки ее текущего вида у нее были, как же не сфотографировать на память момент своего триумфа. «Чем занята?» – отправила она сообщение Джанди. Ответ пришел быстро. «А есть предложение?» – в ответ Синхё отправила фотки. «Ау, неплохо. А это ты куда такая красивая? Я сегодня в паре с Шином. Едем на прием». «Да, это ты ловко. А от меня чего хочешь? Хочу, чтобы ты примерно так же выглядела». Джанди ответила не сразу. «Я правильно поняла?» В ответ Синхё сфоткала салон машины. При звуке камеры Шин покосился на нее. «Хвастаюсь», — сверкнула улыбкой Синхё. «Ну-ну», — усмехнулся парень. «Это новая машина Шина. Что-то еще нужно объяснять». «И, не, я поняла, но какой план?» «План, Джанди, пользуясь случаем, сделать нам праздник». «Шин, после приема сходим в ресторан?» — спросила Синхё. «Не хочется просто домой ехать. Хочется выгулить это. Ну, и отметить наш успех». Она обвела себя жестом. Парень покосился на нее, улыбнулся. «Как я могу отказать?» — произнес он. Он убрал видео на телефоне. «Хотя», — произнес он, открыв список контактов, — «попрошу-ка Лицидея. Да-да, пусть понервничает. В общем, через часа два, может три, будь готова, заедем за тобой». «Прям на этой тачке?» «Именно, Джанди, именно. Ха, если будет облом, я тебе это потом припомню». Синхё открыла карту. «Ну, и выбрала отель, с рестораном. Вот сюда», — показала она Шину. Парень посмотрел. На фотке была игла отеля Сигниел Сяул. Шин приподнял бровь. «Отель Сигниел Сяул. И чтобы не возвращаться домой», — произнесла Синхё. «Не хочу, понимаешь, в этом». Он провела ладонью по себе. «Ага», — парень улыбнулся. «Ну». Он поднял руку с телефоном, набрал в поиске название отеля, и даже актер не потребовался, пробормотал он, явно оплачивая, судя по тому, что на экране появились соответствующие картинки. «Вот сюда поедем», — скинула Синхё скриншот экрана. «Вот ответ, горсть одобрительных смайлов, и фото, кровать, а на ней ворох нижнего белья». Синхё усмехнулась. «Слушай, а вы с Ольгой уже ездили?» — спросил Шин. «Забываю спросить». «Да», — ответила Синхё. «То, что нужно нам, будет свободно в среду». «В среду? Это, ага, это 16-е, Шин посмотрел в календарь на телефоне. «А во сколько?» «В 7 вечера». «В 7. Ну, пока свободно», — произнес он. «Надеюсь, ничего не свалится, как сегодня». Шин, а на приеме мне что-то специальное нужно будет делать? Спросила Синхё. Хорошо выглядеть, улыбнулся парень. Но это уже выполнено. Ты же бывала на таких мероприятиях? Несколько раз, ответила Синхё. Тоже в сопровождении. Не могу не задать этого вопроса, произнес Шин. Тебя это не напрягает? Ну, я же теперь не просто девочка на шпильках, усмехнулась Синхё. Пусть даже и немного популярная. Вот это правильно, одобрил Шин. Этот настрой держи. Обязательно, выдала лукавую улыбку Синхё. А насчет тебя, в смысле, ты мне кто? Как есть, ответил парень. Ничего не нужно придумывать. О, подожди минутку. Ему кто-то позвонил, и Синхё успела заметить подпись. Сэй, добрый вечер, произнес Шин. Прости, что побеспокоил, Ли Си. Ли, а записано по имени. Очень интересно. И обращение такое очень непосредственное. Ну, а какие есть варианты? Синхё вспомнила сценку на фестивале. Да, извини, что? Кён снова послушал. Нет, больше ничего не нужно, произнес он. Только намек, и буду должен. На ответ парень улыбнулся. Широко. Все, что угодно, ответил он. Глава 7. Район Ханнамдонг, особняк Пёна Хойёны. В этом районе Сеула есть разные места. Там, где стоит дом Сайли, крайне дорого и престижно. И даже у Сай дом и участок относительно небольшие. Район, куда приехали Шин и Синхё, был не столь престижен, но и не столь дорог, судя во всему. Поэтому и участок побольше, и особняк посолиднее. А вот улица не сильно широкая. Впрочем, местные жители больше перемещаются на дорогих машинах с личным шофером, так что узость проезжей части их не сильно волнует. На подъезде Шин закрыл штору, ибо уважаемым гостям пялится в окошко не положняк. «Вот не нравится мне этот район», — заметил Кён. «Может и престижно, но как-то тесновато. Вам не угодить, Шин Ним», — насмешливо заметила Синхё. «Не, если буду покупать дом, то не здесь», — произнес Шин. «Да, определенно», — Синхё усмехнулась. «Самое интересное, что Шин же не хвастается, он просто рассуждает. А что это значит? Что он не мечтает, а просто выбирает. При наличии вариантов, а, значит, и возможностей. Похоже, в последнее время не только у них с клипами пришел успех. Кстати, с клипами, это и у Шина успех тоже. Кстати, после текущего проекта, произнес парень, нужно будет сразу переходить к каверу по Майклу Джексону. И тут Асон от вас немного отстанет, думаю. А сразу, это сколько по времени, уточнила Синхё. Без перерыва, ответил Шин. В этом клипе будет участвовать Сон Джунги, но это еще половина повода. Вторая половина – коммерция. Ну, и если все получится хорошо, от меня вам будет отдельное поощрение. Завалите подарками, Шин Ним, улыбнулась Синхё. Ты же понимаешь, Синхё, Кён посмотрел на нее с усмешкой злодея. Нужно, чтобы вам было, что терять. Лимузин качнулся. Видимо, заезжали во двор особняка. Потом остановился. Синхё же на слова парня улыбнулась. У нее даже ничего в груди не ёкнуло. Все-таки за это время она Шина изучила уже неплохо. Припадков показа власти у него не отслеживалось. Даже в малой степени. Прагматизм, да. Циничность, безусловно. Власть для него – инструмент, не более. Вот разочаровывать его не стоит, это определенно. Зато можно безбоязненно пробовать новое. Даже если не получится, сам факт, что ты пытаешься посмотреть под другим углом, Шин оценит. Машина снова поехала, но через короткое время остановилась, качнулась, и вскоре дверь со стороны Шина открылась. Особняк был исполнен в классическом западном стиле, то есть, круглая клумба перед парадной лестницей, которую огибает подъездная дорожка. Машины заезжают и останавливаются перед лестницей. Собственно, из проема открытой двери Шин и Синхё увидели белые ступени. Шин, выйдя, разумеется, подал даме руку. Пафосно, заметил он, смотря вверх, на двери. Тебе не нравится? Улыбнулась Синхё, идя под руку. Возможно, у меня типично деревенский вкус, вздохнул Шин. Мне и в особняке Сон не понравилось. Слишком много места, слишком похоже на музей. Уюта хочется. Синхё это никак не прокомментировала, но на заметочку, про особняк Сон, взяла. Похоже, Шин Кён активно работает не только с Ли. Они поднялись по лестнице, не такой высокой, кстати, всего ступеней 10. Тут гостей встречали служанки в коричневой униформе. Добро пожаловать, поклонились девушки. Лимузин, на котором они прибыли, уже отъехал, а новый транспорт его место занять не торопился. Видимо, и вправду, прием небольшой. Двери им открыли, разумеется, обе створки, ибо не надо, чтобы гости по одному протискивались. и оказались они, ай, скажем по-простому, в предбаннике. Если бы дело происходило в зимнее время года, здесь нужно было бы отдать верхнюю одежду слугам. А раз снаружи было тепло, то поклонившийся им мужчина, типичного облика дворецкий, поклонившись и поздоровавшись, повел их к следующим дверям. «Приятного вечера», — напутствовал дворецкий. «Ао!» В зале их встретил возглас. Сон Джунги лично, на пару с сестрой стояли на приветственном месте. «Господин Кён», — улыбнулась Ён Мийны. «Синхё, я немного нарушу этикет», — заявил Сон Джунги. «Ён Ми, ты с Синхё. Ну, ты знаешь, мне надо вот с этим типом кое-что срочно перетереть». «Господин Ги», — вздохнул Шин. «Между прочим, это мой первый прием. Переведу, вы портите мне первый раз. В первый раз всегда ничего не понятно», — сверкнул поставленной улыбкой Сон Джун. «Идем». Шин накинул взглядом зал. Он был относительно небольшой, не бальный, обычный вид светского мероприятия. Интерьеры были современные, никакой стилистики в сторону викторианской Англии, любит тут такое. Обычная комната, которая может быть в любом богатом доме, но и азиатских мотивов тоже не прослеживалось. Унистиль, если так можно выразиться, диваны, кресла, у стены длинный столик с напитками и закусками, и относительно немного гостей. Причем, молодых почти нет, лишь троица в дальнем конце комнаты, примерно лет 20 им, два парня и девушка, которые в этот момент вышли наружу, видимо, во двор. Остальные, а это примерно два десятка, степенные мужи под полтос, а то старше, и, надо полагать, их жены. Дамы были разных возрастов, но младше 35 не наблюдалось. «Братец», — с укором произнесла Ён Мийны, — «еще не все приехали, да мы недалеко», — махнул рукой Сон Джун. «Если что, успею подбежать». Парни отошли. «Честно говоря, немного удивлена», — произнесла Ёны. «Я думала, что приедет кто-то из сестер Сон». Синхё слегка усмехнулась, когда Ён Ми окинула ее оценивающим взглядом. «Да, можно сколько угодно угорать по феминизму, но статус мужчины по-прежнему оценивается по наряду сопровождающей его дамы. И не только цена важна, но и вкус. Возможно, у них какие-то важные дела», — ответила Синхё. «В моем же случае, босс приказал, я поехала, не задавая вопросов». «Босс», — по губам Ёны скользнула ироничная улыбочка. «Это она про то, что подчиненных, просто подчиненных, так не балуют, и вровень с собой не ставит, если только». Вот именно так уважаемые люди приводят на официальные мероприятия любовниц, типа, просто сопровождающие. Приличия соблюдены, но все понимают. «Именно», — вернула улыбочку Синхё. Ён Ми на это хмыкнула. «Хочу вас поздравить, Синхё», — продолжила Ёны. «Это, действительно, серьезный успех». «Спасибо», — чуть наклонила голову Синхё. «Это приятно, но мы не остановимся на достигнутом. У нашего босса множество интересных идей, а, значит, и денег», подразумевалось на фоне. «Очень за вас рада», произнесла в ответ Ён Ми. «Собственно, это заметно. Я про идеи». Он показал движением головы в сторону парней. «Даже Сон Джун заинтересовался», произнесла она. «Вчера вечером он был такой задумчивый. Вогнать в раздумья Шин умеет», хмыкнула Синхё. «Хорошо, что Сон Джун не дама». Ён Ми на это приподняла бровь. «Твой брат талантлив», пояснила Синхё. «А наш коллекционер такое любит. Наличие таланта». «Коллекционер? Да, Шина легко заинтересовать, если покажешь какой-то талант», ответила Синхё и усмехнулась. «Даже если ты о нем в себе и не подозреваешь». Из-за двери выглянул дворецкий, сигнализируя о приезде еще гостей. И вскоре подошли обратно парни. «Потом еще поговорим», посулил Сон Джун. «Только ты учти, я здесь лишь на минимально вежливое время», — ответил Шин. «У меня сегодня еще есть очень важные дела». Сон Джун сощурился. «Важнее меня?» — с обидой в голосе произнес он. «Верю, верю», — ухмыльнулся Шин. «Актер, даже немного жаль тебя стало. Мать Сон Джуна, Хе Гё Сок, женщина, понятно, не молодая, но не утратившая вместе с юностью определенного шарма. Прослеживаются, так сказать, семейные черты. Когда смотришь на госпожу Сок, то морщинки у глаз и уголков рта не замечаются. Приятная искренняя улыбка. Такая, что хочется улыбнуться в ответ. Ну, и за собой все же дама следит. Только не в клинике пластической хирургии, а в спортзале. Ну, или от природы так, что вряд ли, шея все равно бы выдала возраст, если ничем не заниматься. А Хе Гё Сок могла похвастаться спортивной подтянутостью. Еще, темно-серое вечернее платье обтекает неплохую фигурку дамы, но декольте скромное. А если бы была пластика, то на грудь дамы обращают пристальное внимание. и декольте бы в этом случае было бы откровеннее. Впрочем, это лишь размышление в порядке вежливого интереса. Муж Хе-гё Сок и отчим лицедея, Пён Хо-йоны, как раз за фигурой следит не особо. Впрочем, политику и мужчине это не особо и нужно, если не сказать наоборот. Будут ли люди доверять подтянутому моложавому мужчине чуть за 50, если он так следит за собой, то когда он на благо общества работать умудряется? Понятно, что это стереотип, но тем не менее, мужчине с небольшим брюшком как-то больше доверия. Это юношам нужно быть поджарыми, как гончие. А если мужик в солидном возрасте, то поджарость – это либо болезнь, либо неумение руководить, поэтому приходится самому бегать. Опять же, это лишь так принято. Но люди предпочитают рассуждать именно таким образом. У Пён Хо-йоны в этом смысле все в порядке. Солидность есть, но не чрезмерно. Роста он чуть выше жены, тоже словно по заказу. Впрочем, мадам Сок еще же и на шпильках. Господин Йоны, госпожа Сок, Шин и Синхё поклонились. Рад знакомству. И поздравляю. Здравствуй, Шин. Радушно заговорила мать Сон Джуна. Наконец-то мы с тобой познакомились. А отчим Сон Джун подал Кёну руку. Когда Сон Джун написывал тебя, мягким приятным голосом произнес мужчина, во время рукопожатия, он, оказывается, еще преуменьшил, сразу по-свойски, интересно, и тут же легкая лесть, политик, что тут скажешь, рискну навлечь на себя неудовольствие, произнес в ответ Шин, но господин Йоны, я вам искренне завидую, юность, вместо мужа, почему-то ответила Хе-гё Сок, и обворожительно улыбнулась, впрочем, Пён Хо-йоны слегка приосанился. «А вы, действительно, с Сон Джуном очень похожи», — заметил он с легкой иронией. «Позвольте представить», — продолжил Шин. «Будущий директор компании КС Медиа, Синхё Пак. Очень приятно», — первый заговорила. «Конечно, Синхё». И снова поклониться не забыла. «Вот как», — с легким интересом произнес Пён Хо-йоны. «Признаться, я привык видеть людей постарше в руководителях, тем более компаний. И не певичек, это еще подразумевалось. Синхё ее, фактически, сама и построит», — заметил Шин. «Так что молодость тут даже в плюс. А насчет опыта, есть более старшие коллеги. Они, если что, поправят». Йоны на это слегка хмыкнул. «Я знаю, что вы с Сон Джуном что-то планируете», — произнесла Хо-гё Сок. «Если не секрет, вы собираетесь сделать какой-то совместный проект?» «Не буду отрицать», — ответил Шин. «Я имею такое в планах, не завтра, конечно, но тут главное намерение. Сон Джун, хоть он и мой друг, но если бы у него не было таланта, я бы ничего делать не стал, но он у него есть. Поэтому мы обязательно что-то этакое провернем. В ближайшее же время Сон Джун мне поможет с детьми». «С детьми? Ао?» Политик сразу насторожился и заинтересовался. «Да», кивнул Шин. «Синхё вместе с другими девушками решили, что свои первые заработанные деньги они пожертвуют детям, которые нуждаются в дорогостоящих операциях. Сон Джун, узнав про это, тоже решил к ним присоединиться». «Хаэм», — чуть сощурился Пён Хо-йоны. «Что же, это похвальное деяние, не побоюсь этого слова, пример. Возможно, это прозвучит немного цинично», — произнес Шин, «но нужно пускать хлеб по воде, чтобы еще больше денег пришло. Пусть я не особо верю в это, но столь благородным устремлением девушек я не хочу препятствовать». «Шин, что за дети?» – негромко спросила Синхё, когда они отошли от супругов. «А ты молодец, даже бровью не повела», – усмехнулся парень. «На следующей неделе вы втроем, то есть, уже вчетвером, пожертвуете кругленькую сумму Сеульскому национальному госпиталю на операции нуждающимся детям. А это для чего?» – с интересом спросила девушка. «Покажем, что вы не просто очередные выскочки, прости, на чьем-то члене», — ответил Шин, — «а именно те, кого вы в клипах показываете. Разумеется, это дополнительная реклама перед новыми клипами. Ну, и отличающийся путь. По-настоящему популярными нельзя стать, идя за остальными. А для тебя?» — еще тише спросила девушка. «Кому я сейчас об этом сообщил?» — откликнулся Шин. Синхё покосилась через плечо, нахмурилась. Потом хмыкнула. «А, это ты сам или?» – спросила она. Шин улыбнулся. «Нельзя просто заработать много денег», – ответил он. «Нужна крыша. Причем, крайне желательно, чтобы не одна, а ли?» Шин посмотрел на Синхё. «Самсунг однажды, несмотря на все их влияние, смогли прихватить», – ответил парень. «Наследник ли только в феврале из тюрьмы вышел? А знаешь, почему так?» Синхё с любопытством смотрела на парня. «Ли задружились с главными», – ответил Шин, полагая, что этого достаточно, но, Как показала практика, этого мало. И раз мы только начали расти, то можем совершенно спокойно отработать на нижнем и среднем уровне. Deep State – знакомый термин, а на верхнем сон или вообще еле слышно спросила Синхё. Образование – все-таки штука полезная, усмехнулся Шин. По крайней мере, учит делать логические выводы. Шин, к ним подошли Сон Джун и Йон Мийоны. Идем, познакомлю тебя с нашим поколением. Это с каким, вашим? Спросил Шин. Мое поколение, господин Ги, еще либо в универах, либо в армии. Слушай, ну нельзя же так отрываться от общества, попенял Сон Джун. Я понимаю, тебе и в твоем общежитии комфортно, но нужно иногда в свет выбираться. Синхё и Йон Ми почти синхронно усмехнулись. Смысл, что вместо слова «общежитие» должно было прозвучать «гарем», они прекрасно уловили. «Позволь поинтересоваться, зачем?» – спросил Шин. «Это принесет мне какую-то пользу?» «Так, все, без разговоров, капрал». Сон Джун хлопнул друга по плечу. «Идем, солдафон», – вздохнул Шин. «Да иду, иду, не надо меня тащить, или пол смени». «Хам», – беззлобно бросил Сон Джун. Они прошли через стеклянные двери на задний двор. Тут тусовалась молодежь, и Шин, видя контингент, вздохнул. Вроде бы должны быть более строгие одежды, все-таки прием, но цветные головы, причем не только у девушек, челки на пол лица. В общем, цветничек тот еще. «Послушай, дружище», — произнес Кён, — «кто тут служил?» Сон Джун сделал многозначительное лицо. «Мы с тобой», — ответил он. «Отлично», — снова вздохнул Шин. «Последи, пожалуйста, чтобы никто из этих детишек ко мне под кожу не полез. Иначе, сам понимаешь, я так полагаю, это дети тех, кто в доме». «В большинстве своем», — ответила Йон Ми. «Ну, хотя бы какой-то практический смысл», — произнес Кён. Молодежь клубилась под навесом. «Как это называется? Беседка? Вот что-то типа того». Судя по бокалам в руках, пили они не соки. «Эй, Сон Джун!» Уже на подходе к ним обратился какой-то парень разбитного вида. «Белые волосы, но хоть короткие. Белый же костюм, без галстука. Рубаха расстегнута, что называется, до пупа. Видимо, парень демонстрирует свои усилия в спортзале. Тебя уже отпустили с поста?» Парень озарился улыбкой. «Кувон, когда-нибудь и я к тебе приеду», — посулил Сон Джун. «Не переживай, пока ты будешь у дверей стоять. О, все, угрозы», — фыркнул парень. А четверка зашла в беседку. Человек 12, девушек чуть больше. Видимо, из-за того, что подруги Йон Ми Йоны тоже были тут. «Любопытно», — негромко произнесла Синхё, увидев двух бывших паучих рядом с подругами Йоны. А Сон Михья и Суаджу смотрели на бывшую предводительницу. «Позвольте представить, если кто-то еще не знает этого скромного юношу», — громко произнес Сон Джунги. «Шин Кён, мы с ним вместе служили. Ну, а про остальное вы найдете в сети. Он там сейчас широко представлен. И госпожа Синхё Пак, надеюсь, ее-то не нужно представлять, дружище». Сон Джун посмотрел на Шина. «А твои дальнейшие дела требуют кристально ясного сознания?» Шин слегка улыбнулся. «Сон Джун», — негромко произнес он, — «это крайне приятные дела». Тот нахмурился. «ТЦ, что-то я начинаю подозревать», — процедил он. «Не нужно подозревать», — хмыкнул Шин. «Это так и есть. И, согласись, это очень важно». «Ах ты», — поморщился Сон Джун. Йон Ми подошла к подругам. «На чем они приехали?» — тут же спросила Юри Сата. Йон усмехнулась. «Хорошо они приехали», — с блеском ответила она. «На Синхё посмотри». Шин и Синхё вместе с Сон Джуном стояли в компашке и беседовали. Йон Ми сделала шаг к столику, взяла бокал с шампанским. «Вам нужно подойти сейчас», — произнесла Йоны, обращаясь к бывшим паучихам. «Конечно», — согласилась Сон Михья. «Так и хотели». Йоны с интересом посмотрела на Сон Ми. «Просто та это сказала уверенно и с каким-то подтекстом. Странным. Что-то случилось?» — спросила Йоны. «Кён», — коротко ответила Сон Ми. «В ДСП ходят упорные слухи, что он имеет какие-то особые отношения с продюсером Кимом. И, сдыхаю, после ли я не удивлена», — заметила Йон Ми. «Но да, даже если сли», — произнесла Сон Ми, — «это не значит, что автоматически исхаё. Между тем, он к ней и Киму ходит, как на работу». Йон Ми, взяв бокал, повернулась в сторону беседующих. «Какая-то Синхё слишком уж довольная», — произнесла она. «Что, пробралась что ли, все-таки?» «Вряд ли только это», — заметила Сон Ми. «Что-то еще есть. Если уж она показывает свое удовольствие, то она получила нечто из ряда вон. Настолько, что это все равно не скрыть. Ну, кольцо надеть ей не дадут, задумчиво заметила Йон Ми. «Это да, сестры Сон позицию в этом заняли, похоже, основательно, это уже Юри Сато подтянулась, а с ними не особо поконкурируешь». «Она так уверена», — произнесла Йон Ми, словно узнала, что она чья-то дочь. Синхё даже не пыталась понравиться, слишком уверена, даже с их успехом. «Есть что-то еще, один успешный клип, может и остаться единственным», — заметила Сон Михья. «Видимо, Кён ее куда-то получше устроил. Ладно, надо поздравлять. Суа, идем». Суа Джоу молча кивнула, с решительным лицом, и они пошли к компании. «А почему именно Синхё?» — спросила в этот момент Юри Сато. «Я понимаю Джан Ди, она попроще, поэтому у сестер Сон могут быть какие-то свои резоны. Но а Сон Го тоже та еще. Думаю, Синхё потому, что она все-таки поопытнее», — произнесла Йон Ми и усмехнулась. «А может еще потому, что Шин хотел меня макнуть, или этого захотела Синхё, а Шин не стал этому препятствовать, или все вместе», — заметила Сато. «Или так, да», — хмыкнул Йоны. «Интересно, что Кён сказал моему отцу, пойду-ка я поинтересуюсь у мамы». Синхё настроилась на приятное продолжение вечера. «А что для этого нужно?» «Правильно, поднять ей настроение так, чтобы слегка, а может и не слегка пробивало на эйфорию». Первой катапультой настроения стало упоминание о том, куда Шин запланировал Синхё в будущем. Понятно, что это предварительные планы, но это планы, то есть делай так, как делаешь, и все будет. Уж Синхё этого не может не понимать, она и поняла. С момента разговора с родителями Сон Джуна, на губах девушки то и дело появлялась слегка злобная довольная улыбка. Учесть то, что Синхё Пак хорошо умеет держать лицо, и можно сделать вывод, дева чрезвычайно воодушевлена. Да, можно было ничего не делать, как говорится, и так бы дали, но, это моветон, фу, неинтересно. Привык уже Шин к тому, что партнерши по постели ничего не имитируют. Конечно, записывать себя в исключительного любовника он не торопился, но стремился к этому, потому что, отставив в сторону циничную сторону вопроса, например, что дамы очень хорошо помнят, с кем именно им было хорошо, это просто приятно до невозможности. Разгоряченная девушка, сама желающая близости, может сильно и крайне приятно удивить. Так что есть смысл проработать Синхё настроение. Дальше Шин начал переадресовывать ей вопросы, на которые Синхё могла не просто ответить, а уверенно или профессионально, что почти одно и то же. Как снимали, как работали. Шин намеренно поднял воспоминания о первых днях известности. Также специально он выставил себя жертвой. А Синхё, с остальными, конечно, но их же тут нет. Так что только Синхё дал возможность блеснуть, погреться в лучах славы. То есть Шин раскачивал Синхё эмоционально. А самые приятные ощущения дама получает, когда находится на эмоциональном пике. Причем, иногда неважно, негативном или позитивном, но тут строго положительные эмоции. Третий вброс Шин сделал, упомянув реакцию продюсера Кима и Дахайо. Не все из присутствующих оценили это, но главное, что это вкатилось Синхё. Сон Джун, редиска, разумеется, понял, что делает Кён, и очень ехидно посматривал. Но да демон с ним, а еще бывшие паучихи подошли с поздравлениями. Ну и, понятно, были и извинения, замаскированные, конечно, спасибо им. После этого Синхё начала натурально распирать. Она, уже почти не скрываясь, начала выказывать признаки крайней симпатии, прихватывать Шина за талию, потом ей стало жарковато, для чего дама употребила пару бокалов коктейлей. «Что же творишь, гад?» — укоризненно произнес Сон Джун, когда Синхё удалилась попудрить носик. «У меня на глазах, в наглую. У тебя совесть есть? Мне-то сегодня никак нельзя отлучиться. Хочешь, я тебе посочувствую?» — ухмыльнулся Шин. «Да иди ты», — фыркнул Сон Джун. «Да-да, мы скоро уже удалимся», — оскалился Кён. «Тебе рассказать, для чего?» «Спасибо, сам догадаюсь», — язвительно отозвался Сон Джун. «А с кем?» — подбросил дровишек Шин. Сон Джун сощурился. «Ах ты, вот же ты, с чувством произнес он. «Значит, так ты с друзьями, да? Если бы я сюда пришел в полном составе, тебе бы стало легче?» — иронично спросил Шин. «В полном, эй, я это запомню, слышишь?» — с угрозой произнес Сон Джун. «Запомню и отомщу. Лучше записать, дружище», — хмыкнул Шин. «Тебе уже столько надо запомнить, боюсь, ты что-нибудь забудешь». Сон Джун в ответ скривился. «Этот клип», — заговорил он, — «ты уверен, что?» «А кого, Сон Джун?» — спросил Шин. «Других знакомых актеров у меня нет, и надо бы тебя просветить, что запросто можно пригласить», — произнес Сон Джун. Но, я, пожалуй, потешу свое эго. Мне это реально интересно, да и для портфолио будет чрезвычайно полезно. Видишь, как все в жилу, заметил Шин вкрадчивым тоном. Сон Джун, со мной не надо соревноваться и, тем более, бороться. Забеспокоился тот. Ты что-то разогнался, я смотрю. Меня-то уговаривать на постель не надо. Это же шоу-бизнес, усмехнулся Шин. Сам же знаешь, тут всякое бывает. А закрепить отношения через... Только попробуй. Выпятил челюсть Сон Джун. Ты что-то слишком проникнулся, я смотрю. С гонором, усмехнулся Шин. Хорошо, мне интересно. Вон, уже твоя дама идет, с облегчением произнес Сон Джун. На ней тренируйся, Кобелина. Мне не нужно тренироваться, друг мой, оскалился Кён. План запущен, и только ядерный Армагеддон может его отсрочить. Ао, ДСП еще пожалеют, что запустили тебя в свой курятник. ДСП, Шин выдал ухмылку злодея. Сон Джун, ты же сам, лично, меня в мир кинобизнеса провел. Ты думаешь, слышь, это мои владения, не сметь. Конечно, конечно, Шин похлопал друга по плечу. Конечно. Кстати, как насчет главной роли в сериале? Что? Слегка удивился Сон Джун. Не сейчас, но... Кён сделала загадочное лицо. Способ допуска ты знаешь, Шин. Подошла Синхё с улыбкой на устах сахарных. Ты скучал? Невероятно, сердце мое, откликнулся парень. Что же, еще по бокальчику и, наверное, нам пора. Дела не ждут. Так, подожди-ка. А вот Сон Джун, похоже, реально заинтересовался. Так нельзя. Показал печеньку, дай хоть надкусить. Ау, у вас тут страсти? Усмехнулась Синхё. Шин, мне передать девочкам, чтобы и насчет парней беспокоились? Синхё, ты бы слышала, что он мне тут предлагал, извращенец. Ну, давай, просвети. Шин сделал хитрое лицо. Печенька-то вот она. Сон Джун, спросила Синхё. А, щи, демон, искуситель. Да, я такой, ухмыльнулся Шин. Ну, же, дружище, всего одно маленькое слово да. Ничего себе, хихикнула Синхё. Шин, я серьезно. Сон Джун сощурился. Что за проект? Прожект, Сон Джун, пока лишь прожект, ответил Шин и снова хлопнул товарища по плечу. Но ты не волнуйся, у тебя уже достаточно преференций. Твою фактуру учтут при написании сценария. Кстати, обрати внимание, вот стоит человек, который будет, если что, этот проект реализовывать. И что мне теперь делать? Мрачно осведомился Сон Джун. Старый добрый метод, как удержать внимание, недоступен. И это я извращенец. Да, ехидно осведомился Шин. Чуть ранее, в дамской комнате, Синхё, положив клатч на столик рядом с умывальником, слегка поправляла макияж. И в тот момент, когда она обновляла кисточкой цвет губ, в комнату зашли. «Сон Ми», — произнесла Синхё, смотря в зеркало, обращаясь к бывшим соратницам. «Вы что-то еще не договорили?» Суа Джоу подошла и встала рядом с бывшей же предводительницей. «Поделись опытом», — произнесла она. «Ты когда узнала, кто такой Шин Кён?» Синхё распрямилась, покатала губами, распределяя помаду. Взяла бутылек с жидкой помадой, вставила кисточку с крышкой, закрутила. «Что же?» – заговорила Пак. «В разрезе опыта, вам должно быть интересно, никогда. А что я сделала после?» «Когда тоже важно», – заметила Сон Михя. «До того, или когда случилось?» Сон Ми имеет в виду разрыв отношений Синхё и ее спонсора. «Запасной вариант нужно иметь всегда», – наставительно ответила Синхё. «Ничего не бывает вечным, тем более, настолько зыбкие отношения. Это было делом времени, когда все закончится. Поэтому я и искала другие возможности, и нашла». «А Джан Ди?» – спросила Суа. «Она тоже что-то знала, а иногда, девочки, нужно просто верить в людей», – ответила Синхё. «Но не слепо, а смотря на его предыдущие действия, следовать за толпой, глупее действий не придумать. Но если бы не Кён, начало было Сон Михя, однако он был», уверенно возразила Синхё. «Был, потому что я так сделала, а не потому, что мне внезапно повезло. Между прочим, мы с Джан Ди и на стройке поработали». «Что?» – удивилась Суа. «Да, Суа, да», – усмехнулась Синхё. «Мы с Джан Ди ходили в грязной одежде, собирали строительный мусор. Мы работали, как проклятые. То, что у нас есть сейчас, и, хе-хе, что будет сегодня, мы в полной мере заслужили. И то, что Шин решил насчет нас в будущем, мы тоже получили не по причине особо узких щелей». Тут Синхё сама задумалась. Получается, он решил. Это что, он специально так сделал, чтобы бы не думали, что зашли через постель. Вот же, девушка усмехнулась про себя. Даже интересно, что он проделал с сестрами сон, что они вдруг вдвоем начали за ним бегать. Причем, не конкурируя, а сообща. При этом игнорируя постоянные заходы шина налево. А какие есть запасные варианты сейчас? С легким ехидством спросила Сон Ми. Сейчас, Синхё обернулась и выдала практически оскал. «Дам один бесплатный совет», – произнесла она. «С такими людьми, как Шин Кён, крайне не рекомендуется делать запасные варианты, потому что, как только он поймет, что они есть, именно по ним и отправит, вычеркнет из списка своих. А я очень не хочу пропадать из этого списка. А как же тогда предусмотрительность?» – снова спросила Сон Ми. «Вдруг у Кёна перемкнет, у Шина?» – Син Хё надменно усмехнулась. «На основании чего, женщины, не смешно, деньги, с ним рядом сестры Сон, а про Ли я вообще молчу, какой запасной вариант мне делать, уезжать из страны, я, Сон Ми, делаю себе жизнь, хорошую и крайне приятную, крайне», Син Хё оскалилась. «Шин, это не очередной спонсор», добавила она, «он, владелец, и очень не любит расставаться с объектами своей коллекции, а когда ты его, он будет трепетно, если не сказать, нежно, заботиться о тебе. При этом, он еще очень молод». Это сейчас Син Хё ткнула Сон Ми насчет ее отца. Их я это, разумеется, отлично поняла. Иначе с чего бы она так нахмурилась? «Ладно, мне пора», – произнесла Син Хё. Она посмотрела в зеркало, огладила себя ладонями. «Сегодня хозяин будет играть со мной», – довольно и с похабной улыбочкой промурлыкала девушка. Она взяла клатч, бросила туда бутылек и уже двинула на выход, как остановилась. «Ах да», — ухмыльнулась Син Хё. Под удивленными взглядами бывших подруг, Пак задрала подол и стянула с себя трусики. «Синие, конечно, под цвет платья. Шов муст гоон», — выдала Син Хё и, усмехнувшись, крутанула трусики на пальце. Хлопнула дверь за очень веселой бывшей главной паучихой, а две тоже уже бывшие паучихи так и остались стоять на своих местах. Сон Ми вздохнула, шагнула к зеркалу, нахмурившись, провела пальцем вдоль линии нижней губы, стукнула дверь одной из кабинок, и ко второму умывальнику подошла Йон Ми Йоне. Разумеется, оказалась она здесь не случайно. Сон Ми и Суа были ею намеренно вызваны в туалет.